Прекрасно помню первый ужин, те творения, что вышли из-под рук этой королевы. В качестве вступления был подан молодой судак особой балатонской породы, рыба, не имеющая специфического рыбного запаха, под каким-то необыкновенным крем-соусом. Сверху судак был украшен свежей икрой. Основным блюдом был жареный гусь, покрытый хрустящей корочкой и при этом очень мягкий. Его можно было сравнить разве что с шедевром поэзии. Блюда дополняли восхитительные тушеные овощи и миниатюрные картофельные крокеты. На десерт мы получили целый букет сладостей. Облитое шоколадом седло косули, шоколадный торт со взбитыми сливками и жареным миндалем. Вафли, прослоенные таким нежным кремом, что они буквально таяли во рту. «Верушка», — торжественно объявил мне муж после того, как гости разошлись, — «с помощью этой женщины ты завоюешь репутацию лучшей в мире хозяйки дома». Итак, первое испытание Мария Первич выдержала, но на следующее утро я задала ей новый урок. «Все, что вы приготовили вчера, было превосходно, а сегодня мы будем есть просто отварную говядину». Ну что ж, Мария Первич самолично отправилась в мясную лавку, солидное заведение с огромным собственным холодильником. Дотошно разглядев весь товар, она указала на половину туши. «Вот этот кусок мне годится», и она недвусмысленно дала понять, что требует разделать оковалок. Ради 2 килограммов мяса пришлось разрубить половину туши, но зато этот 2-килограммовый кусок в точности соответствовал ее замыслу. Отварная говядина была приправлена грибной подливой. Муж за один присест проглотил 5 ломтиков. «Если так пойдет и дальше, — блаженно простонал он, — я умру от ожирения сердца». Сказочные пиршества продолжались изо дня в день. «Мыслимое ли дело так распускаться, — сказала я себе однажды. Да и Имре потерял за столом всякую меру. Эта женщина стряпает чересчур вкусно». Кухарке же я изложила свои соображения следующим образом. «Мария, готовите вы божественно. Однако, если верить весам, я прибавила 1 килограмм, а муж — 6. Это для нас многовато, мы себе такого позволить не можем». Первич, ни слова не говоря, подхватила свою соломенную кошелку, где хранились ее кухонный халат, косынка и прочие атрибуты власти. «Мадам», — произнесла она, явно глубоко оскорбленная, — «я думаю, что мне лучше уехать. И по Будапешту я стосковалась, и со слугами не знаешь, как объясняться, им говоришь, они не понимают». «Душечка Мария», — попыталась я умаслить ее, — «вы меня не так поняли. Разве вам у нас плохо? Живете, как у Христа за пазухой. Жалование вам мы положили высокое». «Ах, да не в этом дело», — упорствовала она. «Уеду, и все тут». Нанести мужу такой предательский удар я не могла. «Я буду приплачивать вам 200 шиллингов ежемесячно», — посулила я. «Из своих карманных денег», — решила я про себя. «Да и по другим статьям набежит. Если вы у нас хоть год пробудете, вы же разбогатеете. Сами видите, ж мой муж наверху блаженства. Просто ему нельзя есть целые порции, а надо довольствоваться половинными». Я призвала на помощь весь свой запас венгерских слов. Это возымело действие. «Ну ладно», — смилостивилась она наконец и поставила на пол свою дорожную корзину. «Так уж и быть, остаюсь». А Имре ворчал, поскольку счета наши за последующие недели резко возросли. «У нас на хозяйство уходит в 10 раз больше прежнего. Хотя, дай бог, если мы 2 раза в неделю принимаем гостей. Ты хоть заглядывала в книгу расходов?» Я попыталась разобраться в записях расходов, что явно пошло на пользу моим языковым познаниям. Я усвоила массу новых венгерских слов. Однако Первич намертво держалась за свои принципы. Она наскоро выучила 1 немецкую фразу, а впоследствии воспроизводила ее и на английском, и на французском всякий раз, когда кто-нибудь из наших гостей изъявлял желание узнать, каков рецепт этого изумительного супа или умопомрачительного жаркого из мяса. «Берем 10 яиц, 1 килограмм сливочного масла, 1 литр сливок». Ей не было нужды продолжать фразу, так что на этом запас ее иностранных слов и ограничивался. Любопытство гостя угасало уже при упоминании сливок. «А, следовал досадливый взмах руки. Хорошо тому, кто может позволить себе так роскошествовать». Новая повариха оказалась поистине бесценным приобретением для дома, выяснилось, что она отнюдь не исчерпала своих возможностей.